Глава 9. Генерал Сиверс шел домой один. Душа у него что-то сосала. Эх, напрасно не выкупался. Может быть, все-таки надо было выкупаться? Он шел, и вспоминался ему один день в детстве. Очень похожий по ощущению. Было ему тогда лет 7 или 8. Домашние собрались в гости, звали его с собой, а он все не мог решиться, идти или нет. «Ну, хватит полоскаться», — сказала мама, — «решай». А он все полоскался. Потом будто бы решил, сказал, «не пойду». Но это он так сказал. Ему очень хотелось, чтобы его уговорили. Но никто его уговаривать не стал. Просто ушли, а он остался один. Ужасно один. И так хотелось в гости. Как сейчас помнит. Голубые обои, один и солнце. Один прямой луч, и в нем пылинки звездочками. Сейчас он шел по горбатой, изъезженной дороге с глубокими колеями, окаменевшая грязь. Сколько предметов намертво в нее всохло. Истлевший валенок с половиной галоши, моток ржавой проволоки, колесо. Какие здесь, должно быть, разыгрывались бои, в героическую грязевую пору. Как завывали машины, как бились возле них люди, подсовывая под скаты брусья и колья, а то и ватники. Как дул холодный ветер, а люди закуривали, заслонив ладонями огонь, и между пальцами у них светилось красным. А сейчас по обе стороны дороги зеленели странные деревья. Как их там зовут? Ивы или ветлы? Бородатые, сказочные, сплошь оплетенные тускло-зелеными тяжами водорослей. Это весной поднималась вода, высоко, до самых верхушек. Стояла, а потом ушла, оставив на деревьях водоросли. Как уходила вода, это и сейчас было видно по листьям. На самых верхних ветвях они были здоровые, блестящие, темно-зеленые, пониже узкие, светлые, молодые, а совсем внизу только еще распускались почки. Генерал Сиверс вспомнил, как однажды, несколько лет назад, еще и городка не было, в самое половодье лодочник Степан Мартемьянович, совершенно библейский старик, матерщинник и пьяница, привез его в лодке, кажется, сюда, на это самое место. Да, точно. Кругом была вода. На десятки километров одна вода, гладкая, без морщинки, розовая вечером вода. И из нее верхушки деревьев черноватыми шапками. И, кажется, чайка была. Старик держал весло, и с него капало, от каждой капли по воде бежал круг. Дорога вышла к берегу реки, в тихой предвечерней воде по колено стояла лошадь, запряженная в водовозную бочку, рядом расхаживал почернелый сухопарый возница в подвернутых штанах. Он черпал ведром воду и поливал лошади раздутые, дышащие бока. Генерал Сиверс с какой-то грустью и напряженным вниманием глядел на все это. Ощущение значительности происходящего еще усилилось необычайно глубоким, обширным и долгим ударом, который пришел издалека и огромным вздохом потряс окрестность. И вдруг он увидел в воде двух совсем маленьких беленьких мальчиков, года по 3, по 4, не больше. Мальчики хлопотали то по пояс, то по плечи, то по самую шею в воде, присаживались на корточки, подныривали, шлепали ладошками, что-то кричали. Почему-то они купались одетые. Под солнцем мокро и ярко сверкало красное с синим, пестрая кофточка одного, другой был одет скромнее, в голубой маечке. За плечами у первого висело ружье, так и купался с ружьем. Генерал Сиверс обратился к вознице. «Послушайте, это ваши дети?» «Наши, наши!» — с удовольствием ответил возница. Он выпрямился, рукавом обтер коричневое лицо. С усов у него капало. «А зачем же они купаются вот так, в одежде, да еще с ружьем?» «А и в самом деле зачем?» «Так это я вас спрашиваю, а я вас». «Хорошо все-таки без формы», — подумал Сиверс. «Разве он так бы со мной разговаривал, будь я в форме?» «Послушайте», — сказал он, — «это все-таки не дело. Таких маленьких ребят пускать одних в воду. Хорошо здесь, у берега, мелко. Зайдут дальше, утонут». «И очень просто утонут», — радостно согласился возница, глядя на детей из-под широкой черной ладони. «Три шага и по шейке, а там с ручками, ей-богу, только пузыри, буль-буль и все». «Тьфу, черт!» — рассердился Сиверс. «Что же вы за ними не смотрите?» «А че смотреть? Не моя забота. Чужая-то спина не чешется». «Так вы же мне только что сказали, что это ваши дети». «А то не наши. Самые наши дети». Тут только Сиверс заметил, что возница пьяный, порядочно. Придется самому заняться детьми. «А ну-ка, орлы!» — крикнул он. «Вылезайте на берег, живо!» Две белобрысые головенки, чуть повыше и чуть пониже, повернулись к нему. У той, что пониже, были ярко-голубые глаза и бриллиантовая капля на кончике носа. «Не, не пойдем», — сказал маленький. «Мы тут и играем». «Вот неслухи», — сказал возница, забираясь на облучок. «Я уж звал, не идут. Таким одна дорога, тюрьма». «Сейчас же на берег, кому говорю?» — крикнул Сиверс. Головы снова повернулись, как винтики. «Но, паразитка!» — крикнул возница, хлобыснул лошадь кнутом и стал выезжать на дорогу. Бочка подрагивала, роняя воду. «Чего ты с ними начинаешься?» — спросил возница. «Брось их к лешему, айда со мной, к Ною!» «Какому Ною? К працу?» «Ты что, Ноя не знаешь?» «Не знаю». «Пустой человек, Ноя не знает!» — махнул рукой возница и отъехал. Генерал Сиверс остался на берегу. «Что поделаешь, придется вытаскивать этих огольцов». «Смерть не хочется лезть в воду. Может, словами их приманить?» «Эй, ты в красной кофточке, как тебя зовут?» «Сережа», — ответил маленький. «Ты что же, один сюда пришел?» «Не, я с Сережей». «Ничего не понимаю. Кто из вас Сережа, ты или он?» «Я Сережа, и он Сережа». «Так вот, Сережа с Сережей. Сейчас же вон из воды, а то силой вытащу». «А я тебя застрелю», — сказал Сережа поменьше. «Ну вот и сразу застрелишь», — грустно сказал генерал Сиверс. «Это же превышение предела необходимой обороны». «Какой обороны?» «Не слушай, это я так, для эмоциона языка». «Да ты, наверное, из ружья и стрелять-то не умеешь». «Фиг, врешь, умею». «И со звуком?» «Пу!» — крикнул Сережа. «Ну, это что за звук? Скучно мне даже слушать тебя, братец ты мой». «А ты с большим звуком стрелять умеешь?» — заинтересовался Сережа. «И с каким еще? Слышал, недавно ударило. Это мой был звук. Я умею стрелять из самой большой пушки, какая есть». «Ты что же, солдат?» «Нет, генерал». «Врешь. Генерал он большой такой, золотой, красный, а ты серый». Сиверс вздохнул и согласился. «Я серый». Тут неожиданно раскрыл рот Сережа побольше и спросил басом. «А из лакеты ты умеешь?» «Это он говорит лакета вместо ракета. Смешно?» — сказал Сережа поменьше. «Не смешно», — строго ответил Сиверс. «И вообще, довольно демагогии. Живо из воды, поняли?» «Все равно я тебя не боюсь», — храбро заявил Сережа маленький. «Господи, согрешишь тут с вами». Генерал Сиверс разулся и полез в воду. Было мелко, до колен, брюки он подвернул и почти не замочил. Мальчики довольно послушно дали ему руки и вышли на берег. С обоих обильно текла вода. Сиверс снял с них одежонку и неумело по-мужски выжил. Как их вести, голыми, что ли? Он подумал и надел на мальчиков трусы, а майку и кофточку дал им в руки нести. Какие разные ребята! Сережа побольше, крепенький, укладистый, как туго набитый тючок. Сережа маленький, розовый, голубоглазый, похожий на новенькую перламутровую пуговицу. «А ружье?» — спросил маленький. Сиверс надел ему ружье на прохладное молочное плечико. «За мной, орлы!» Мальчики доверчиво подали ему маленькие холодные руки. «Фу, да чего перекупались! Пошли домой. Где вы живете?» «На белом свете», — ответил Сережа маленький. «Остроумно, но неопределенно. Покажи пальцем, где ты живешь». «Там!» — махнул Сережа маленький по горизонту. «Где кустья?» Кустьев нигде не было видно. Генерал Сиверс подумал, вздохнул и двинулся по дорожке направо. Маленькие холодные руки лежали у него в руках, как влажные камешки. «Знаешь, — говорил Сережа поменьше, — я тоже умею из ракеты, я все умею. Когда буду большой, я всех постреляю». «Ну уж и всех! Это ты брось! Вот увидишь, постреляю! Остается надеяться, что я до этого не доживу. Слушай, ты, будущий мировой убийца, как твоя фамилия?» Сережа подумал, огорчился и сказал. «Забыл». «Зайцев его фамилия», — вдруг сказал Сережа побольше. «А мое — Иванов». «Ай да Сережа», — похвалил его Сиверс. «Умница». «А он совсем не умный», — ревниво сказал маленький. «Он букву «Р» не говорит. Знаешь, как он говорит?» «Валона! Кличит! Кал! Смешно?» «Я уже тебе сказал, не смешно. Не следует смеяться над недостатками своих ближних». Внезапно Сережа маленький остановился и протянул Сиверсу свою мокрую кофточку. «Ты чего?» «Не могу больше нести кофту, она тяжелая». «Что же с тобой делать, братец? Давай понесу». Навстречу шел офицер. «Сережа, это не твой папа?» «Дай посмотрю». «Нет, не мой». «Послушайте, майор! — крикнул Сиверс. — Вы не знаете, чьи это дети?» Майор остановился, несколько задетый бесцеремонностью обращения, и равнодушно оглядел ребят. «Этого не знаю. А тут поменьше, как будто полковника Нечаева внук, начальника штаба. А откуда вы их взяли?» «В воде нашел». Майор засмеялся. «Ведите скорее домой, их верно ищут». «А где он живет, ваш Нечаев?» «Вон там, в домах начсостава». Сиверс поблагодарил и повел мальчиков в указанном направлении. «У меня нет папы, только мама», — рассказывал Сережа маленький. «У меня был папа, даже два, а теперь ни одного не осталось». «А мама здесь?» «Не, уехала в Москву на самолете». «Ты что же, с дедушкой живешь?» «Больше с бабушкой. Бабушка мне эту кофту пошила, которую ты несешь». Мокрая кофта прохладно висела на согнутом пальце генерала. «Тебе не холодно?» — спросил он. «Не, тепло, ведь мы идем на юг». «А откуда ты знаешь?» «Я все знаю. Есть юг и север. На юге жарко, на севере холодно. А еще есть восток и запад. Там среднее. Ни жарко, ни холодно, просто тепло». «Да ты, брат, образованный. Я все знаю». «Вот мама у меня глупая. Не очень, а так, немножко глупая. Я ей говорю, а она не слушает. Я спрашиваю, а машины кверх ногами ходят? А она говорит, ходят, а сама плачет. Смешно?» «Я уже говорил, не смешно». Сережа примолк, а потом сказал. «У меня жена и 5 детей. Я их не бросил». Вокруг дома начсостава, как грибы на опушке, разрослись деревянные бараки, покосившиеся, сумрачные, с антеннами на крышах. Из одного барака выбежала женщина лет 30, растрепанная в пестрой юбке. Она метнулась к ним, как птица, упала в пыль и крепко обхватила Сережу побольше. «Сереженька, куколка моя, ягодка ненаглядная, нашелся родной!» Она плакала, резко мотая сухими мятыми волосами. «Вы за ним лучше смотрите», — сказал Сиверс. «Ой, гражданин хороший, вас-то я и не заметила. Это вы их привели. Где же вы их разыскали?» «В реке». Женщина побледнела и встала, отряхивая юбку. «В реке? Надо же! Это все Зайцев. Его так к воде и тянет. Говорила я тебе, — накинулась она на своего Сережу, — не ходи с этим бандитом. Он тебя хорошему не научит. Это есть бандит». Бандит скромно стоял, глядя на свои маленькие ноги. «В реке! Это подумать! Другой раз насовсем утонут! Нет! Я его под замок запру начисто, пусть дома посидит уголовник! А вас-то чем благодарить? Разве что пол-литра есть. Интересуетесь? Не пьющий. А зовут-то вас как? Вы меня простите». «Александр Евгеньевич». «Век буду вас помнить, Александр Евгеньевич. А может, зайдете? Не водочки, так чайку. Не прибрано только у нас, вы уж извините». «Нет, спасибо. Мне еще надо этого вот архаровца довести. Где он живет?» «А вот аккурат, где агитпункт. Лучше давайте я вас провожу». «Не беспокойтесь». «Какое беспокойство! Вы их из воды! Да я век должна!» «Вот мой дом», — сказал Сережа маленький. Сережа побольше шел, крепко вцепившись в руку матери. Лицо у него было напряженное и гневное. Они вошли во двор, где агитпункт. Навстречу им что-то яркое, топая, бежала по асфальту. Это была толстая женщина в пестром, большими цветами халате. Она бежала, переваливаясь на очень высоких каблуках, и крупная грудь моталась туда-сюда. «Вы еще за это ответите, Иванова!» — крикнула она. «Я этой дружбы никогда не одобряла. И вот доплясались. Давайте мальчика!» Она резко дернула к себе Сережу маленького и строго спросила, «Где его кофта?» «Вот», — сказал Сиверс. «А почему мокрая?» «Безобразие! Я вашего сына теперь на порог не пущу. Больше того, во двор не пущу. Это квинтэссенция хулиганства. Я обращусь в милицию». Она повернулась и пошла прочь, таща за руку Сережу маленького и размахивая мокрой кофтой. Коричневая дверь подъезда захлопнулась за ней с пушечным звуком. Сережа большой заплакал. «Не плачь, моя ягодка, не дам я тебя в обиду». «Ну ладно», — сказал Сиверс, — «я пойду». «А к нам? Чайку?» «В другой раз. Спасибо». Сиверс пожал ей руку и пошел в сторону своей гостиницы. «Хороший человек!» — вздохнула женщина. «Он из Лакеты умеет!» — сказал Сережа. «Лакета, Лакета! Горе ты мое, а не Лакета!» Глава